Казалось бы, ну что можно решить в стране, в которой уже много веков ничего по сути не менялось? Оказывается, можно. Негласный комитет работал до ноября 1803 года, и за 2,5 года он успел рассмотреть вопросы проведения сенатской и министерской реформы, крестьянский вопрос, а также ряд внешнеполитических шагов. Чарторийский при этом предложил ввести министерство по образцу польской конституции 1791 года, и Александр даже подписал соответствующий декрет. Но потом наступило разочарование, ибо одно дело рассмотреть вопросы, и совсем другое – что-то действительно изменить. После этого Н.Н. Новосильцев, один из ближайших сподвижников Александра, в первые годы его правления стал президентом Академии наук и попечителем Петербургского учебного округа. После разочарования Александра в негласном комитете и его фактического роспуска он в 1806 году был направлен послом к Наполеону, но не успел доехать до Парижа, как была объявлена война. А потом он несколько лет жил в Вене, выполнял различные дипломатические поручения. Николай Николаевич тяжело переживал удаление от двора. Начал злоупотреблять крепкими напитками и умер в апреле 1838 года. О той роли, которую он сыграл в истории Польши, мы поговорим ниже. Граф П.А. Строганов стал сначала сенатором и товарищем заместителя министра внутренних дел, но потом ушел в действующую армию. Став генералом, он участвовал во многих сражениях. Гибель единственного сына в сражении при Краоне в 1814 году совершенно сломила его, и через 3 года, в июне 1817 года, он умер. В.П. Кочубей умер в июне 1834 года, но при Николае I он успел стать председателем Госсовета и Комитета министров, а также был возведен в княжеское достоинство. Дольше всех до июля 1861 года прожил Адам Чарторийский. В 1803 году он стал попечителем Виленского учебного округа и помощником государственного канцлера А.Р. Воронцова. Когда последний заболел и удалился в деревню, Чарторийский вступил в управление Министерством иностранных дел. Заключение России, союза с Австрией и Англией и объявление войны Наполеону было делом Чарторийского, составившего смелый план переустройства Европы. Согласно этому плану, восстанавливалось польско-литовское государство, оно в самой тесной политической унии с Россией. Чарторийский критиковал те силы, которые расчленили его страну. Он говорил, что Российская империя огромна, и ей следует в первую очередь осваивать и культивировать свою собственную территорию. Он был уверен, что Россия в связи со своей позицией и силой должна проводить великодушную политику, должна быть упорядочивающей силой, и что ее целью должно быть не только собственное расширение, но и европейский мировой порядок. Поражение при Аустерлице в 1805 году охладило императора к Чарторийскому, все еще верившему в идеализм и либеральные взгляды царя. В начале 1807 года Чарторийский покинул пост министра иностранных дел, но остался в Санкт-Петербурге и продолжал оказывать некоторое влияние на императора, охотно с ним беседовавшего и выслушивавшего его советы. В 1810 году Чарторийский навсегда уехал из Санкт-Петербурга и стал заниматься делами просвещения в учебном округе, которым он управлял. Контакты между друзьями молодости и после того, однако, не прекратились. В своих письмах Чарторийскому Александр I выражал свое расположение к нему и к его семье. В 1810 году император Александр поручил Чарторийскому указать способы, которыми можно было бы отвлечь поляков от той восторженной преданности, которую они чувствовали к Наполеону. Весной 1811 года Александр написал Чарторийскому, что он намеревается вторгнуться в наполеоновское Варшавское герцогство и выступить против Пруссии, если польская армия окажет ему поддержку. Чарторийский на это ответил, что все отобранные области должны быть снова воссоединены, что польская конституция 1791 года должна вновь вступить в силу. Александр в ответ заявил: «До тех пор, пока я не смогу гарантированно рассчитывать на лояльность Польши, я не могу начать войну против Франции. а Чарторийский после бесед с князем Юзефом Понятовским, имевшим огромный авторитет в Великом герцогстве Варшавском, сообщил царю о том, что благодарность Наполеону, с одной стороны, и страх перед Россией, с другой стороны, делают поворот мнений невозможным. В июне 1812 года Чарторийский написал Александру о том, что, по его мнению, Польша последует за тем из императоров, кто сдержит свои обещания, и тут же попросил о формальном освобождении его ото всех государственных постов. Когда чаша весов в войне с Наполеоном стала склоняться в сторону России, Чарторийский попытался склонить Юзефа Понятовского к договору с Александром, убеждая его, что тут нет никакого предательства. Однако Понятовский, возглавлявший польский корпус в составе Великой армии, предпочел остаться на стороне Наполеона и несколько месяцев спустя погиб в сражении под Лейпцигом. Победа России в войне с Наполеоном дала Чарторийскому возможность снова приблизиться к своему венценосному другу и оказывать на него влияние. В частности, на Венском конгрессе он энергично помогал российскому императору преодолевать препятствия, с которыми встречался проект образования царства польского, и был одним из деятелей, способствовавших организации края. Он, Чарторийский, высокомерен, скрытен и порядочно противен. Я сомневаюсь, чтобы поляк, претендовавший на корону, мог быть хорошим русским. Жозеф де Местр, посол Сардинии в России. Польское общественное мнение прочило Чарторийского на пост наместника царства, однако он получил только звание сенатора-воеводы и члена административного совета. В делах страны Чарторийский непосредственного участия не принимал, но и не переставал интересоваться ими и делать по различным вопросам свои представления. Император, однако, уже не оказывал ему прежнего расположения. В результате в 1823 году Чарторийский вынужден был сложить себе звание попечителя Виленского учебного округа. После этого он занимался наукой и литературой, однако в восстании 1830 года император Александр I умер в 1825 году, и после этого Чарторийский дистанцировался от русско-польской линии унии, которую он сам когда-то предложил. Вызвало его снова на политическое поприще. Он занял пост президента Сената и главы мятежного национального правительства. Усмирение восстания заставило Чарторийского эмигрировать во Францию. Там он возглавил консервативное крыло польской эмиграции, проводя антироссийскую политику в качестве некоронованного короля своей уничтоженной страны. Там он и умер 15 июля 1861 года. Многократно упомянутый выше Юзеф Понятовский родился в Вене в 1763 году. Его отец Анджей Понятовский сделал блестящую карьеру в австрийской армии, а женитьба на графине Марии Кинский фон Вхинец ввела его в круг высшей аристократии Священной Римской империи. Он был личным другом императора Иосифа II и по-немецки говорил лучше, чем по-польски. Таким образом, родившемуся Юзефу уже при рождении самой судьбой было отмерено все, что нужно для счастья – знатное происхождение, красота, ум, богатство. Король Станислав II Август Понятовский был родным братом князя Анжия, а братья монарха и их потомство по закону получали титулы князей королевской крови. Так, в годовалом возрасте Юзеф Понятовский стал польским князем. Карьера Юзефа Понятовского в австрийской армии развивалась стремительно. 1777 год лейтенант, в 21 год майор, затем флигель-адъютант Иосифа II. В 1788 году он был тяжело ранен при штурме Шабаца, и со своей первой войны князь Понятовский вернулся уже в звании полковника. Как знать, возможно, наполеоновские войны прославили бы имя австрийского полковника Юзефа Понятовского. Но в 1789 году Сейм Речи Посполитой призвал всех соотечественников, служивших в иностранных армиях, вернуться в войско польское. И тут оказывается, что светский жуир и гражданин мира преданно любит свою отчизну. Нисколько не раздумывая, князь Юзеф уходит в отставку с австрийской службы и в октябре того же года становится польским генерал-майором. Владимир Шиканов, российский историк. Во время войны против России в 1792 году Понятовский командовал одной из армий. После поражения и капитуляции польского правительства он покинул Польшу и возвратился в Австрию. Однако на следующий год он вновь устремился на родину, чтобы принять участие в восстании Тадеуша Костюшка. Кстати, польский орден военной доблести, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги, был учрежден королем Станиславом II Августом Понятовским 22 июня 1792 года в честь победы над русскими войсками в битве под Зеленцами. Это было первое победоносное сражение польской армии со времен Яна Собеского. И первыми награжденными этим орденом были Юзеф Понятовский и Тадеуш Костюшка. После подавления восстания Понятовский отправился в Вену, где, живя в уединении, отказался от предложения Екатерины II и Павла I перейти на русскую службу с чином генерал-лейтенанта. Мы радовались невероятным успехам Бонапарта. В них мы видели зарождение надежды на восстановление Польши. Каждая победа, одержанная над французами, казалась нам ударом кинжала по нашему отечеству. Адам Чарторийский. События 1806 года вновь вызвали Понятовского на военное поприще. Ставший императором французов Наполеон пообещал восстановить польское королевство, и его успехи возродили в поляках новые надежды на восстановление независимости своей страны. И учрежденное в Варшаве временное правительство назначило Понятовского военным министром и главнокомандующим польской армией. После этого Понятовский много сделал для реорганизации польской армии, и в войну Наполеона с Австрией в 1809 году он успешно действовал с нею против австрийцев. После окончания войны он довел вооруженные силы своей страны до 100 тысяч человек. Из них был составлен 5-й польский корпус, вошедший в состав 600-тысячной Великой армии Наполеона. Во главе этого корпуса Понятовский принял участие во всех крупных сражениях кампании 1812 года. И Варшава блистательно отмечала победы Наполеона, как будто свои собственные. Но это торжество продолжалось недолго. После разгрома Наполеона он вернулся в Варшаву и всю свою энергию направил на организацию новой армии. В это время император Александр сделал князю предложение покинуть Наполеона, пообещав взамен немалые выгоды для Польши. Понятовский заявил, что, желая быть достойным уважения, оказанного ему монархом, считает своим долгом дать откровенный ответ. Он категорически отказывается от предложений, которые, говоря правду, его больше удивили, чем польстили ему. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Чтобы было понятно, Понятовский ответил Александру так: «Я не приму никаких предложений, как бы они ни были соблазнительны, если их надо купить ценой бесчестия». И он вновь примкнул к французской армии. А тем временем, как писала в своих мемуарах графиня Анна Потоцкая, лето 1813 года было свидетелем последних чудес гения Наполеона. Солнце Аустерлица еще освещало битвы при Люцине и Ибауцене. Но поражение при Лейпциге уже подало сигнал к падению колосса. В катастрофическом сражении под Лейпцигом Понятовский мужественно прикрывал правый фланг Наполеона и за это был пожалован маршальским жезлом. Он, кстати, стал единственным из иностранцев на службе императора, получившим звание маршала Франции. Но Юзефу Понятовскому не суждено было долго ходить маршалом. 17 октября 1813 года новоиспеченный маршал направил следующий рапорт Наполеону. Неприятель не продвинулся ни на шаг. Войска проявили отвагу и выдержку, достойные удивления. Но мы потеряли не менее 1/3 людей и совсем не имеем боеприпасов. Однако, несмотря на это, 18 октября польские войска сражались с невероятным упорством и доблестью. 19 октября, видя невозможность дальнейшего удерживания своих позиций, Наполеон начал отвод своей армии от Лейпцига. Честь прикрывать отступление досталась двум маршалам – Макдональду и Понятовскому. В образовавшейся толчье сам Наполеон лишь с огромным трудом смог выбраться из города, но значительной части его армии повезло гораздо меньше. Дело в том, что по ошибке раньше времени был взорван каменный мост через Эльстер, и внутри города осталось около 30 тысяч французов, в том числе маршалы Макдональд и Понятовский, а также генералы Ренье и Лористон. Что это было? Предательство? Вовсе нет. Как отмечает историк Анри Лашук, просто один капрал инженерных войск потерял голову. Впрочем, только ли он виноват, или его для истории сделали крайним? Дело в том, что под мост в Лейпциге была подведена лодка с тремя бочонками пороха для взрыва. Но позаботившись об уничтожении единственного моста, французы не подумали об устройстве нескольких дополнительных переправ, что, конечно, ускорило бы переход через Эльстер огромной армии Наполеона. Однако заблаговременное устройство таких переправ могло обнаружить план отступления, а Наполеон предпочитал тщательно скрывать это до последней минуты. Император французов возложил ответственность за подготовку моста к уничтожению на генерала Дюлолуа. Тот, в свою очередь, перепоручил эту задачу некоему полковнику Монфору. А тот покинул свой пост, оставив какого-то капрала в одиночестве со всеми подрывными зарядами. На вопрос капрала, когда следует зажечь заряд, ему ответили «при первом появлении противника». Когда несколько русских стрелков заняли ближние дома и оттуда посыпались пули, капрал запаниковал и взорвал мост, несмотря на то, что он был запружен французскими войсками. Катастрофа была полной и ужасной. После взрыва моста многие французы, отрезанные от пути к отступлению, бросились в Эльстер, чтобы его переплыть. Кому-то это удалось. Среди них был и маршал Макдональд. Но огромное количество наших солдат и офицеров, в том числе и князь Понятовский, погибли, потому что, переплыв через реку, они не смогли взобраться на крутой берег реки. К тому же с противоположного берега в них стреляли вражеские пехотинцы. Марселин Марбо, французский генерал. Это случилось в час дня. Вдруг осветилось небо необыкновенным светом, поднялось дымное облако, раздался громовой удар. Мост взорван! Передалось из ряда в ряд, и французы, лишившиеся последней надежды к спасению, обратились в бегство. Неприятельские войска, обозы и офицерские экипажи, находившиеся в городе и не имевшие выхода, перемешались на улицах и сделали их непроходимыми. Вспоминал этот ужас и Ф. Ортенберг, участвовавший в сражении и дослужившийся потом до чина генерал-лейтенанта. Маршалу Макдональду действительно повезло, он пришпорил свою лошадь, и та счастливо переплыла через Эльстер. Понятовскому не повезло. Поляки проявили чудеса храбрости. Одна группа солдат, отступая, погибла от взрыва Лейпцигского моста. Их герой-начальник с раненой рукой на перевязи, не желая попасть в плен, бросился в Эльстер и, не умея плавать, исчез в волнах этой маленькой речки, сильно вздувшейся от осенних дождей. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Фортуна безжалостна. Юзеф Понятовский получил маршальский жезл за 2 дня до этого рокового события. Маршала искали, но лишь через неделю рыбак нашел его тело. Останки князя были забальзамированы и отправлены в Варшаву, где ему устроили торжественные похороны. С разрешения императора Александра, почитавшего в Понятовском героя, ему были возданы воинские почести, соответствовавшие его высокому положению. Настоящим королем Польши был Понятовский. Он обладал для этого всеми качествами. Это был благородный и храбрый человек. Человек чести. Если бы мне удалась русская кампания, я сделал бы его королем поляков. Наполеон. Юзеф Понятовский, по справедливости стяжавший почетное прозвище «польский боярд», не был женат, и в его лице угас доблестный род, насчитывавший в своем прошлом целое поколение героев.